Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve nusalli ve nusallimu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahabe ecma'ine ve ba'd. Mi predlažajmo izučenje knjige Akida Ahle Sunna ve Cema'a Şeyh Usamin Rahimahullah. Govorit on dalje ve nu'minu bi anna Allaha ta'asa ila khalqi rusula mubashirina ve munzirina li an la yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال وأن أفضله محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم وهم المخصوصون في قول الله تعالى وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس له من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Мы верим в то, что Всевышний Аллах отправил к людям и джиннам своих посланников. Всевышний Аллах говорит, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах могущественный, мудрый. Мы веруем в то, что первым из посланников был Нух, а последним Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах говорит, воистину, мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него. Всевышний Аллах говорит, Мухаммад, не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и печать пророков. Самым достойным из пророков был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, затем Ибрагим, затем Муса, затем Нух, затем Иса, сын Марьям. Эти пророки выделены из череды Божьих избранников, высказывания Всевышнего. Вот мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрагимом, Мусой, Исой, сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет. Мы убеждены в том, что шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, объединяет в себе лучшие черты законодательств всех этих пророков, отмеченных Божьей милостью, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего. Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что мы внушили тебе в откровении, и то, что мы заповедали Ибрагиму, Мусе, Исе. Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее. Мы веруем в то, что все посланники были людьми, и что все они были сотворены и не обладали никакими из качеств, присущих Господу. Всевышний Аллах сообщил, что Нух, первый из посланников, сказал, «Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха, я не ведаю сокровенное, я не говорю, что являюсь ангелом». Что же касается последнего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то Всевышний Аллах велел ему сказать, «Я не говорю вам, что при мне сокровищница Аллаха, и я не ведаю сокровенного». Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Далее Всевышний Аллах говорит, я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Далее Всевышний Аллах говорит, скажи, не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь. Скажи, никто не защитит меня от Аллаха, и мне не найти помимо него прибежище. Так автор говорит, мы веруем, что Всевышний Аллах послал к людям, далее приводит слова Аллах Субхану ва Тааля, да, из аята, «Русулян мубаширина ва мунзирина». Аллах Всевышний послал людям посланников, которые несли благую весть, мубаширин, и предостерегали, мунзирин по-арабски, лиалля якуна линнаси аляллахи худжа, чтобы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. وكان الله عزيزا حكيما поистине Аллах могущественный мудрый. Итак, мы верим, что Всевышний Аллах послал к своим творениям, то есть к людям и джиннам, русуля, посланников. То есть мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля не оставил свои творения просто так. То есть создал их и предоставил самим себе бесцельно, без какого-либо смысла сотворения и без того, чтобы посылать к ним увещающих их и благовествующим им посланников. Нет, он послал к ним русуля, посланников, мубаширина, благовествующих. Благовествующих о чем? Которые несли благую весть, то есть хорошую весть тем людям и джиннам, которые будут покорны Аллаху Субхану ва Тааля. Ва мунзирин, и предупреждающими, или предостерегающими от чего? От наказания для тех, которые ослушиваются Аллаха Субхану ва Тааля. Почему Аллах Субхану ва Тааля послал пророков? Ли алля якуна линнас аля Аллахи худжа. Чтобы у людей не было отговорки перед Аллахом после посланников. Поистине Аллах, Он могущественный, азиз, Он хаким, мудрый. В этом аяте содержится опровержение точки зрения джабаритов. Джабариты, аль-джабарии это кто? Джабария – это те, которые говорят, что человек, он принужден к своим деяниям, к своим действиям Аллахом. То есть человек, он как кто? Как? Или как что? Как перышко, которое летает в порывах ветра, куда ветер его заносит, туда оно и летит. То есть он поэтому не выбирает, у него нет своего выбора. Что Аллах заставит его делать, то он и делает. Это называется аль-джабария. Джабариты. Так вот, в этом аяте есть опровержение их словам, что человек, он принужден к своим действиям. Где здесь опровержение? Опровержение состоит в том, что если бы человек был принужден, муджбар, принужден к своему действию, к своим деяниям, то тогда не было бы никакого смысла в том, чтобы Аллах предоставлял им какой-то довод или посылал к ним пророков. Почему? Потому что все равно, посылались бы пророки, не посылались, все равно у них будет у людей отговорка. Будет отговорка. Мы были вынуждены так сделать. Я своровал, потому что меня принудил к этому Аллах. Я совершил прелюбодеяние, потому что алиязу билля меня принудил Аллах. Все равно осталась бы отговорка. Аллах Субхану ва Тааля говорит в аяте, что с посланием пророков что? Пресекается возможность отговориться. Отговорка, все. Нет больше отговорки после того, как приходят пророки. Значит, здесь что? Опровержение точки зрения кого? Джабаритов. С другой стороны, здесь точка зрения, здесь опровержение людям противоположной направленности. Те, которые говорят, что человек не извиняется, то есть не является для него уважительной причиной незнания. Незнание. Потому что есть такие люди, которые говорят, ну знал, не знал, это неуважительная причина. Это неуважительная причина. Аллах Субхану ва Тааля говорит, русуля мубаширина ва мунзирина, посланников, благовествующих и увещевающих, чтобы не было для людей отговорки перед Аллахом, довода перед Аллахом, после пророков. Значит, какой вывод отсюда? Значит, если пророки не приходят, если до человека не дошло какое-то знание, да, если до него не дошло знание о пророке, тогда у него есть, остается что? Отговорка. Тогда у него остается уважительная причина в таком случае. Этот аят указывает на это. И есть люди, которые, предположим, чрезмерствуют в вопросе такфира, то есть отнесения мусульман к кафирам, да, выведения их из ислама. Чрезмерствуют в этом вопросе. Таким людям разъясняется, что есть некоторые вещи или некоторые обстоятельства, которые препятствуют возможности вывести человека из ислама, сказать, все, ты кафир. К ним относится, в частности, что? Незнание. Человек не знает просто, что этого нельзя, или что это куфр, предположим, да, что это харам, он не знает. таком случае у него есть отговорка, то есть у него есть уважительная причина. Где доказательство на это? Доказательство в этом аяте. Сказано: посланников, мубаширина, благовествующих и предупреждающих, чтобы не было у людей довода против Аллаха. Значит, пока до него не дошло знание пророки, у него есть что? Уважительная причина. У него есть уважительная причина, узар. Потому что они не знали. Поэтому правильно, и несомненно правильно, и на это указывают доводы шариата, что человек, он извиняется, если он чего-то не знал и сделал что-то по незнанию. То есть человек искренне стремится узнать, где истина, хорошо, но не по независимым от него причинам, он не знает что-то, до него не дошло еще это знание, предположим. В таком случае это будет что? Уважительная причина. Это будет, поэтому он прощается. И здесь два варианта. Человек, который относится к исламу, то есть считает себя мусульманином, называет себя мусульманином. Второй вариант – человек, который считает себя не мусульманином, то есть является кафиром. Хорошо? Отношение к первому. Если, например, человек, который относит себя к исламу, делает что-то, какое-то действие, которое относится к куфру. Относится к куфру, относится к неверию на самом деле. То есть является действием неверия. Но он это делает, потому что он не знает, что этого нельзя делать. Он так рос, и ему с детства объясняли, что вот это и есть правильно. Он считает себя мусульманином, он считает, что так положено в исламе, что-то делает. Хорошо? До него еще не дошел довод, что это нельзя. То в таком случае он не становится кафиром. То есть его не выводят из ислама. Говорят, что это кафир. Хорошо? И второй случай, мы сказали, второй вариант, это человек, который вообще не является мусульманином изначально. То есть он христианин, или иудей, или зороастриец, или еще кто-то. То отношение к нему в этом мире, мы говорим, да, это человек кафир, потому что он не мусульманин. Он не мусульманин. Хорошо? Но если до него не дошел довод, то есть до него не дошел Коран, не дошло знание о Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, хорошо, тогда наиболее правильное мнение, что да, в этом мире мы говорим хукм его, то есть суждение о нем, что он что? Неверный. Что касается ахира, что касается загробного мира, то наиболее правильное мнение, что в судный день он будет подвержен испытанию Всевышним Аллахом, так как пожелает Субхану ва Тааля. Мы не знаем, как он это сделает, Субхану ва Тааля, но он, Аллах Субхану ва Тааля, испытает его там. Потому что Аллах Субхану ва Тааля не причиняет людям несправедливости. Да, если до него не дошел в этом мире довод, он ничего не знал, Аллах Субхану ва Тааля не накажет его за то, о чем он не имел представления. Но Аллах Субхану ва Тааля даст ему испытание в ахира, в судный день, и потом уже определит, пойдет он в ад или пойдет он в рай. Далее говорит автор, рахимахулла, и мы верим, что первый из них, то есть из пророков, это Нух, последний из них, это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И приводит доказательства. «Инна ухейна илейка, кама ухейна иля Нухин ва набиина мин ба'ди». Мы внушили и открыли откровение тебе, то есть небесное откровение тебе, о Мухаммад, так же, как открыли откровение Нуху и пророкам после него. Это аяты суры Ниса. Поет потом аяты суры Аль-Ахзаб. «Ма кана Мухаммадун аба ахадим мин риджаликум». Мухаммад не был отцом никого из ваших мужей. «Валякин Расул Аллахи ва хатаман набий». Но посланник Аллаха и последний из пророков. Итак, мы веруем, говорит он, мы, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, мы верим, что первый посланник Аллаха это Нух. Первый посланник Аллаха это Нух. Доказательство на это из Курана и Сунны. Что касается Курана, то доказательство на это с аяты суры Ниса. «Инна ухейна илейка, кама ухейна иля Нухин ва набиина мин ба'ди». Мы открыли тебе откровение, о Мухаммад, как открыли Нуху и пророкам после него. Это указывает на что? Что Нух, он первый в цепи посланников. Если кто-то скажет, сказано же пророков после него, а не посланников после него. Хорошо? То есть Набиин, а не Русуль. Скажем, дальше посмотрите ниже аят. А ниже аят сказано Русуля, Мубаширина. посланников, как благовествующих. То есть здесь речь идет о чем? Об откровении не пророчества, об откровении чего? Посланничества. То есть речь идет о русуль, о посланниках. Значит, Нух, он первый посланник. В чем отличие между пророком и посланником? Мы говорили, каждый посланник, он пророк, но не каждый пророк, он посланник. Посланник отличается от пророка чем? Тем, что посланники посылаются к людям, которые не соответствуют ему в вере, то есть не соответствуют в таухиде ему. Как Нух посылался к людям, алейхиссалям, каким? Которые совершали ширк. Хорошо. Как Мухаммад, алейхиссалям, послан был кому? К людям, которые совершали ширк. То есть людям, которые находятся не на таухиде, которые находятся с ним на другой религии вообще, противоположной его религии, то есть посланника. Это посланники. Хорошо? И посланники, они приносят новый шариат. Да? Одно из мнений тоже, что они приносят новый шариат, а пророки, они что? Продолжают шариат предшествующих им посланников. Хорошо? Итак, первый, значит, в плеяде посланников, это кто? Нух, алейхиссалям. Означает ли это, что он является первым пророком? Оба, и пророк, и посланник получают вахи, откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. Но мы сказали, в чем отличие. Да? Пророк посылается к народу, который соответствует ему по вере. То есть есть умма, к которой приходил посланник, расуль, приходил с писанием, да, как правило, посланникам даются писания, мы с вами говорили. Пророк приходит, после него приходят пророки, они приходят к умме, которая что? На религии этого предшествующего посланника, то есть на религии этого пророка, который приходит потом, нет противоречия, да? То есть нет противопоставления в религии, это не другая религия. Они приходят к людям, соответствующим им в религии, пророки. Итак, значит, первый посланник это Нух, а что касается первого пророка, то есть первого человека, который получал откровение от Аллаха Субхану ва Тааля, первый пророк это Адам, алейхиссалям. Адам, алейхиссалям, был до Нуха, на это указывает достоверный хадис, на это указывает Коран, во-первых, и на это указывает достоверный хадис, где пророк, ассалям, спрашивает, был ли Адам пророком, он сказал, да, пророком, с которым разговаривал Всевышний Аллах. Что касается откровения рисаля, то есть посланничества, то первый это кто? Нух, алейхиссалям. Нух, алейхиссалям. Этот аят – доказательство на это. Итак, аят из суры Ниса. Другое доказательство, Аллах Субхану Тааля говорит, в суре Аль-Хадид, в суре Железа, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. Мы послали Нуха и Ибрахима, то есть послали их в качестве посланников, расуль, посланников, и сделали в потомстве их пророчество и писание. Хорошо. Аллах Субхану Тааля упоминает, что он послал Ибрахима, Нуха, потом Ибрахима, и сделал в их пророчестве и в их потомстве пророчество и писание. Это указывает на то, что до Нуха не было посланника. До Нуха не было посланника. Он был первый. Это доказательство из Корана. Поэтому Шейх Усаймин указывает, говорит, те, которые говорят из историков, что был до Нуха посланник, говорят, что до Нуха был Идрис, он говорит, что это опровергается Кораном, да, потому что ну, он первый посланник. Что касается доказательств из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что Нух первый посланник к людям, это известный хадис о заступничестве, о шафаа, что люди в судный день будут находиться в очень тяжелом положении, когда Аллах Субхану Тааля соберет их, и солнце приблизится к ним очень близко, подойдет к ним, да, так что люди начнут погружаться в свой пот, и это будет очень тяжело, и они будут ждать, когда же, наконец, Аллах Субхану Тааля начнет свой суд. Поэтому они пойдут сначала к Нуху, алейхиссалям, к Адаму, алейхиссалям, хорошо, потом пойдут к Нуху, алейхиссалям, то есть для чего? Чтобы просить их походатайствовать, попросить Аллах Субхану Тааля начать уже суд. Потому что тяжело, это ожидание тяжелое очень. И когда они подойдут к Адаму, Адам алейхиссалям, что скажут? Нет, идите к Нуху. Когда они подойдут к Нуху алейхиссалям, то что они скажут ему? Они напомнят ему сначала люди о милости Аллаха к нему, то есть о его статусе. Скажут ему, что сказано в хадисе: «О Нух, ты первый посланник, которого Аллах послал к обитателям земли». Вот эти слова в хадисе: «О Нух, ты первый посланник, которого Аллах послал к обитателям земли», четко, ясно доказывают нам, что Нух и есть первый посланник Аллаха Субхану ва Тааля. Так это доказательство из Курана и Сунны на то, что Нух – это первый расуль, первый посланник Аллаха. Что касается последнего посланника, то это Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Доказательство на это – аяты сура Аль-Ахзаб. «Ма кана Мухаммадун аба ахадим мин риджаликум». Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей. «Валякин Расулуллах», но посланник Аллаха. «Ва хатимун набиин», и последний из пророков. Последний из пророков. Если кто-то скажет, здесь же сказано «последний из пророков», а не «последний из посланников», то мы скажем, что если он последний из пророков, значит, тем более последний из посланников. Потому что каждый посланник, он и пророк, потому что он получает откровение от Аллаха Субхану ва Тааля, но не каждый пророк – посланник. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не говорит, но посланник Аллаха и последний из посланников. Почему? Потому что если так Аллах Субхану скажет, то кто-то может сказать, да, последний из посланников, но не последний из пророков, после него еще будут пророки. Хорошо? Нет. Этот аят пресекает возможность прихода после него как посланников, так и пророков. А раз он последний из пророков, и после него уже не будет пророков и не будет посланников, это значит, что шариат, который он принес от Аллаха Субхану ва Тааля, религиозный устав, религиозный закон, который он принес от Аллаха Субхану ва Тааля, он пригоден для любого места и любого времени. Что значит пригоден? Это значит, что в любое время и в любом месте, если люди будут притворять шариат Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то значит, они обретут успех, значит, они обретут счастье, значит, их дела придут в норму и исправятся. Некоторые неправильно понимают эти слова, что его шариат пригоден для любого места, любого времени. Они понимают это как? Они понимают, это значит, что шариат Мухаммад, алейхиссалату ассалям, он изменяется под условия, под места, под времена, можно его изменять, хорошо, подлаживать под какие-то условия. В частности, говорят, например, сейчас производство, сейчас там люди очень заняты, сейчас эпоха такого технического прогресса и всеобщей занятости, то есть людям некогда вообще. Поэтому шариат Мухаммада подходит для каждого времени. Поэтому можно не делать намаз зухр, да, или не делать асар и кинда, потому что это рабочий день. А потом сделать уже во время магриба, во время ахшама, сделать и зухр, сделать асар, сделать магриб, хорошо. Есть такие, которые вообще говорят, Шейх Самин говорит, это реальный факт, ну и мы тоже знаем, да, что люди вообще все намазы делают перед сном. То есть целый день не делают намаз, потом вечером, называют это они каза якобы, да, все намазы сразу, все пять намазов сделали и легли спать. Говорят, потому что шариат Мухаммада, он изменяется под условия, вот сейчас такие условия. Но это неправильно. Это неправильное понимание этих слов. Понимание этих слов какое? Что шариат Мухаммада подходит для любого времени, любого места. Означает, что если люди будут жить по нему, то тогда они в любом месте и в любое время обретут счастье. И он подходит, универсален в любом месте, в любое время. Это приведет их к успеху и исправит их жизнь. Вот что имеется в виду. Далее автор говорит, и лучший из них, то есть из посланников, это Мухаммад. И самый достойный из них – это Мухаммад. Затем Ибрахим, затем Муса, затем Нух и Иса, сын Марии, сын Марьям. И эти пророки, сказано, они выделены из числа других Божьих избранников. В специальном аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит про них: وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. И вот мы взяли завет с пророков. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ. Из тебя, из Нуха, وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Из тебя, из Нуха, из Ибрахима, из Мусы, из Исы, сына Марии. Вахазна минхум мисакан гализа. И взяли с них суровый завет. Итак, автор говорит, ванна афвалахум Мухаммад. Самый достойный из них, из посланников и пророков, это Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Так он лучший из посланников и лучший из пророков. Почему? Потому что он завершающий, он последний в этой цепи, в этой плеяде пророков. Во-первых. Во-вторых, потому что он больше, чем другие пророки и посланники, будет иметь последователей в судный день. Больше, чем у кого-либо других из пророков и посланников. В-третьих, потому что... Запоминаем, да, первое, второе, сейчас третье. Третье, потому что ниспосланное им, ему Писание, то есть Коран, это самое великое из Писаний, которое ниспосылалось Всевышним Аллахом. И много других причин тоже. Что указывает на то, что он лучший из посланников и самый достойный из пророков, это то, что когда был перенесен пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, находясь в Мекке, был перенесен из Масджид-аль-Харам, из запретной мечети, в Масджид-аль-Акса, в отдаленнейшую мечеть, то есть Аль-Кудс, да, Бейт-аль-Макдис, или как его называют, Иерусалим. Когда он был перенесен туда, то в Масджид-аль-Акса, в отдаленнейшей мечети, были собраны для него все пророки и посланники. И Джибриил, алейхиссалам, по приказу Аллаха, выдвинул его, Мухаммад, алейхиссалам, в качестве имама. То есть, руководить молитвой всех, намазом всех пророков. И он вышел вперед и руководил намазом всех пророков и посланников. Это указывает на что? На то, что он самый достойный из пророков. На то, что он самый почитаемый перед Аллахом. И в судный день, опять возвратимся к хадису шефаат, то есть хадису чего? Заступничество в судный день. Люди сначала, мы сказали, подойдут к Адаму, потом подойдут к Нуху, потом подойдут к Ибрахиму, потом подойдут к кому? К Мусе, потом к Исе, а потом подойдут к кому все-таки? И все они откажутся ходатайствовать перед Аллахом. Все откажутся ходатайствовать. Подойдут к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и он скажет... Она ляга, я для него, то есть я для этого ходатайства, я буду это делать, хорошо? И он подойдет и сделает поклон перед Аллах Субхану ва Тааля и восхвалит Аллах Субхану ва Тааля таким восхвалением, о которых даже не знал в этом мире, то есть там его Аллах внушит ему такие восхваления, и потом Аллах Субхану ва Тааля позволит ему заступаться за людей, заступиться за людей, походатайствовать за них, и после этого начнется суд. Все это указывает на что? На то, что он есть афдалу русуль, то есть он есть самый достойный из посланников. Далее автор говорит, сумма Ибрахим, а потом Ибрахим. Кто-то может сказать, а как же, ведь пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране Аллах субхану тааля говорит, сумма ухейна илейка аниттаби' миллата Ибрахим, а потом мы внушили тебе, о Мухаммад, следуй религии Ибрахима. Если ему приказано следовать религии Ибрахима, ясно, что тот, кто следует, вернее, тот, кому следует, он более достоин, чем тот, кто следует ему. Люди задают такой вопрос. Как ответить на этот вопрос? Здесь речь не идет о превосходстве Ибрахима над Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, алейхим ассалату вассалям, или превосходстве Мухаммада над Ибрахимом, алейхим ассалату вассалям. Нет. Здесь сказано, следуй религии Ибрахима, то есть той же религии, на которой был Ибрахим, то есть Тавхиду. И он призывал к единобожию, поклонению только Всевышнему Аллаху, никому более, и тебе то же самое приказывает, то есть ваша религия одна. Почему Аллах Субхану Тааля не спасал этот аят? Потому что группы, которые жили тогда, иудеи, христиане и язычники-арабы, каждая из этих трех групп выдвигала претензию на то, что она и есть самая близкая группа к Ибрахиму. Иудеи говорили, Ибрахим это наш, и мы и есть самый достойный его последователь, он ближе к нам, чем к другим. Христиане говорили, нет, Ибрахим это христианин, он ближе к нам, чем к другим. Хорошо? Авраам, да, они говорят. Арабы-язычники говорили, нет, ближе к нам, чем к другим. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, нет, тебе мы внушили, Мухаммад, следуй религии Ибрахима. То есть твоя религия и есть религия Ибрагима. Поэтому те, кто противостоят тебе и не соглашаются с тобой, не имеют с Ибрагимом ничего общего. Не имеют с Ибрагимом ничего общего. И в другом аяте Аллах Субхану говорит об этом более четко, более открыто. Аллах Субхану говорит: «Инна уля насиби Ибрагим лиллазина табау ва хаза ан-набию валлазина аману». Самые близкие люди к Аврааму, к Ибрагиму, это те, которые уверовали. Уверовали в него в его время. «Ва хаза ан-наби», и этот пророк, «валлазина аману», и которые уверовали, то есть вместе с пророком Мухаммадом, салям, мусульмане. Так, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и мусульмане самые близкие к люди к Ибрагиму, потому что исповедуют ту же религию, что Ибрагим, алейхиссалам. Далее автор говорит: «Сумма Муса», а потом Муса, а потом Нух и Иса ибн Марьям. Если обратить внимание, автор говорит: сначала Мухаммад, говорит он, потом Ибрагим, потом Муса, потом Нух, но не говорит потом Иса, а говорит потом Нух и Иса. Почему? Потому что нет каких-либо доводов, которые бы указывали на то, Иса или Нух, алейхи ассалям, кто из них более предпочтительный, кто более достоин, хорошо? Нет доводов. Поэтому авторы и соединяют здесь союзом каким? И, а не словом потом. Что касается достоинства Нуха, алейхиссалям, то известно они то, что он пробыл в своем народе 1000 лет без 50, призывая свой народ к единобожию, и потом обратился к Аллаху Субхану Тааля с дуа и сказал: «Ва инни куллама дааутухум литагфира лахум джаалю асабиам фи азанихим вастагфиру сиябахум ва асарру вастагфиру истигфара». Сказал: «О Аллах, я призывал их, и всякий раз, когда призывал их, чтобы ты простил их», то есть к прощению твоему призывал их, они закрывали пальцами свои уши, то есть не хотели слушать призыв, и они закрывались одеждой и уходили, не хотели слушать меня, и они упорствовали, и они востекбару стикбара, и они высокомерились, и они угрожали, ну, алейхиссалям, народ его угрожал ему, сказали: «Калю лаин лям тантахи я Нух латакунанна мин аль марджуми». Если ты, о Нух, не прекратишь свой призыв к тавхиду, тогда ты будешь из тех, кого побьют камнями. Мы побьем тебя камнями. И они обижали его и оскорбляли, и притесняли очень много, и много пришлось ему снести от своего народа. И когда Аллах Субхану Тааля уже пришло от него решение наказать народ Нуха, алейхиссалям, и потопить их в водах, и приказал Аллах Субхану Тааля делать ему сафина, то есть делать ему ковчег, делать ему корабль, люди, то есть его народ неверный, проходили возле него и смеялись над ним, и издевались, и говорили: «Смотрите, что это делает, еще нам угрожает, что мы потонем, а что он спасется на своем этом корабле». И так издевались над ним. Но Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Ин тасхару минна фа инна насхару минкум», что Нух сказал: «Если вы издеваетесь надо мной сейчас, то мы поиздеваемся над вами потом, так же, как вы издеваетесь над нами. Фасауфа таалямуна ма яти азабун юхзи», и вы узнаете, кому придет мучительное наказание, позорное наказание. Далее говорит автор, рахимахуллах: ونعتقد أن شريعة محمد حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل مخصوصين بالفضل. Мы убеждены, говорит он, в том, что шариат Мухаммада объединяет в себе лучшие черты шариатов всех этих пророков, которые особо отмечены Божьей милостью. И об этом свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха: «Шара алякум мин ад-дин ма васса бихи Нухан ва ллазина ухийна илейка ва ма вассайна бихи Ибрахима ва Муса ва Иса ан акиму дина ва тафарраку фи». Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что мы внушили тебе в откровении, и то, что мы заповедали Ибрагиму, Мусе и Исе. То есть, внимательно, он узаконил для вас, то есть он сделал для вас такой шариат, в котором то, что он заповедал Нуху, то, что мы внушили тебе, то, что заповедали Ибрагиму, то, что заповедали Мусе, то, что заповедали Исе. То есть шариат Мухаммада, алейхиссалату вассалям, включает в себя все достоинства предшествующих шариатов. исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях. Это внушалось всем пророкам. Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях. Не расходитесь. То есть мы верим, что все пророки, они люди, созданные Аллахом, не обладают никакими качествами господства и божественности. И поэтому первый из них, то есть Нух, по приказу Аллаха сказал: «Валя акулу лакум инди хазаинуллах». Я не говорю вам, о народ мой, что у меня сокровищницы Аллаха, я ими владею. «Валя аляму лгайб». И я не знаю сокровенного. «Валя акулу инни малак». И я не говорю, что я ангел. И то же самое приказал Аллах субхану ва тааля сказать Мухаммаду, последнему пророку. «Аля акулу лакум инди хазаинуллах». Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. «Валя аляму лгайб». И не говорю, что я знаю сокровенное, лгайб. «Валя акулу лакум инни малак». И не говорю вам, что я ангел. И Аллах приказал также Мухаммаду, алейхиссалату ассалям, сказать: «Куль инни ля амлику лакум дарна валя рашада». Скажи: «Я не владею для вас вредом, не владею для вас прямым путем». «Куль инни ля юджирани мин Аллахи ахад». Скажи им, о Мухаммад, не защитит меня от Аллаха никто. «Валя наджида мин дуни мультахада». И я не найду помимо него себе прибежище. Так эти слова автора, теперь их разъяснение. Говорит автор: «Мы убеждены, мы, Ахля Сунна валь Джама, что шариат Мухаммада, алейхиссалату ассалям, он включает в себя, содержит в себе достоинства шариатов вот этих вот особо почтенных Аллахом пророков». То есть собрал в себе шариат Мухаммада все достоинства тех шариатов. Собрал в себе все достоинства предшествующих посланий. И доказательство этого аят «Шара ляку мин ад-дин ма васса бихи Нухан». Он установил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что внушил тебе, о Мухаммад, и то, что заповедал Ибрагиму, Мусе и Аисе. Так, пророк Мухаммад, саллаллаху здесь упоминается в аяте, упоминается четыре пророка других. Это кто? Ибрагим, Нух, Муса и Иса. Вот эти пятеро, они и есть улюль-азм, то есть обладатели твердой решимости из посланников. Это самые достойные из посланников. И какое правило во всех их шариатах, Аллах субхана говорит: «Анакиму дин валята тафарраку фи». Исповедуйте религию и не разделяйтесь в ней. Всем. Нуху, Ибрагиму, Мусе, Исе, Мухаммаду, алейхиму ассаляту вассалям. Всем им Аллах субхана ва тааля сказал в их шариатах: «Анакиму дин валята тафарраку фи». Исповедуйте религию и не разделяйтесь в ней. Итак, первая часть это какая? Анакиму дин. Исповедуйте религию. Это касается отношений между человеком и его Господом. То есть в этом приказе сосредоточено счастье для кого? Для человека, для индивидуума, для раба, Аллах субхану тааля. Исповедуй религию. Вторая часть правила какое? Валя татафарраку фи. И не разделяйтесь в ней, в религии. Здесь приказ общине. Приказ общине. То есть здесь уже отношение между человеком и его братьями по вере. Не разделяйтесь. И в этом правиле, в этой части правила шариата, не разделяйтесь в ней, здесь счастье для кого? Для общества. Первая часть, она кейму дин, то есть исповедуйте религию. Это отношение между человеком и его Господом. И в этом залог счастья для кого? Для человека, для индивидуума. Потом сказано: «Валя тафараку фи». Не разделяйтесь в ней, в религии. Это залог счастья для кого? Для общества. Для общества, для общины. Так религия включает в себя, шариат включает в себя счастье. Порядок для человека самого индивидуума и для социума, то есть для общества. Хорошо? Исповедуйте религию. Что значит исповедуйте религию? Исповедуйте религию, то есть два условия. Поклоняйтесь только Аллаху субхану ва тааля, искренне только Ему. Во-вторых, делайте это не как вы хотите, а делайте это, как установлено через пророка в шариате. Хорошо, то есть два условия. Вторая часть какая? Валя тафараку фи. Не разделяйтесь в ней. ля тетефарраку фарака фирака. То есть, чтобы не было фирак, чтобы не было групп, чтобы не было групп в общине, чтобы не было раскола, чтобы не было партий. Так что каждая партия хаит другую партию. Так что каждая партия говорит, та заблужденная. Каждая партия говорит про другую, они кяферы или они ахлюль-бида. Или они бидатчики и так далее. То есть что? Раскол умы на партии. То есть этот аят содержит запрет на что? На раскол и в том числе на партийность. На создание партий в религии. Мы все одна партия. Мы должны быть все одна партия. Партия Аллаха Субхану ва Тааля. Те, которые держатся за его книгу, Коран, за сунну его посланника. И третье условие какое? В понимании Корана и сунны предшественниками этой уммы. То есть понимание ее, их, Корана и сунны, в понимании сподвижников и их праведных последователей. Не в понимании поздних поколений, возникших потом, недавних, да, современные всякие тафсиры и трактовки Корана и сунны. Нет, а в понимании их предшественников, то есть сподвижников и тябиев, их последователей. А то, что творится в уме, эти хваны, эти таблиги, эти хизбы, тахрир, это еще что-то, то все это не соответствует Корану и сунне. Соответствует Корану и сунне. Далее автор говорит, «Нумину бианна джамия русуля, джамия русулей башар». И мы верим в то, что все пророки, они люди. Так, все посланники, они люди. То есть по своей природе они есть созданы Аллахом, Бену Адам, люди, сыны Адама, люди. Они не являются ангелами. Созданы Аллахом, значит, не являются господами, не являются господами. То есть не являются объектами поклонения. И у них нет никаких качеств господства. Качества Аллаха, Субхану Тали, у них нет. Это великая милость Аллаха, что Он послал к нам Русуль, что Он послал к нам посланников. И великая милость Аллаха, что Он сделал их людьми. Неверные обращались к Мухаммаду, алейхиссалату ассалям, с претензиями и говорили, «Ляуля унзиля алейхи маляк, если бы с тобой вместе ангел пришел бы, или если бы ты был сам ангелом, тогда бы мы уверовали в тебя, тогда бы мы пошли бы за тобой». Аллах Субхану Тааля говорит, отвечает на эту их претензию, глупую. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валяу джаальнаху малякан, ла джаальнаху раджуля». Если бы мы сделали его ангелом, то все равно бы сделали его человеком. То есть в образе человека. Все равно бы был бы человек. И опять бы возникла та же проблема. Вы опять бы сказали, а почему такое, почему не ангел? Потому что невозможно, чтобы к людям пришел ангел и был посланником. Потому что посланник – это тот, который показывает пример во всем. Он должен быть такой же природы, как они. Он должен есть пищу и учить их, как это делать. Он должен спать и учить, как их делать. Он должен молиться и учить их, как делать. У него естественные потребности должны быть, и он учит их, как это делать. На примере они учатся от него. Если это будет ангел совершенно другой природы создания, то тогда для них это будет трудно. Поэтому обязательно пророк будет из их числа. То есть человеком. Аллах Субхану говорит, да, мы послали бы ангелов, то есть в качестве посланников, пророков мы послали бы ангелов, если бы на земле жили ангелы, а не люди. Аллах Субхану говорит, куллау кана филь арди малаика ямшуна мутмаиннин леназзальна алейхи минассамаи малякан расуля. Скажи ему, Мухаммад, в ответ на их эти претензии. Если бы на земле жили ангелы, были ангелы, ходили спокойно, передвигались по земле, ангелы именно, а не люди. Тогда бы мы не послали, послали бы им пророка, посланника, ангела. Но поскольку те, которые живут на земле, это люди, это башар, значит мудрость Аллаха, во-первых. Во-вторых, милость Аллаха подразумевают, чтобы этот посланник был человеком, а не ангелом. И дальше сказано, и они созданные, то есть они не являются творцами. Пророки не являются творцами. Они сами марбубун, то есть они сами в руках Аллаха Субхану ва Тааля, в руках Господа. И у них нет никаких качеств, не обладают никакими качествами рубубия, то есть качествами господства, качествами Господа. Как пророки, так и посланники. Поэтому, когда один человек сказал пророку саллаллам, Маша Аллаху вашит, Маша Аллаху вашит, то, что пожелал Аллах и ты, у Мухаммад, то пророк саллаллам высказал ему резкое порицание и сказал, Аджиальтани лилляхи нидда, ты что, меня уравнял с Аллахом? Если пожелает Аллах и ты, что пожелает Аллах и ты что уравнял меня с Аллахом? Баль Маша Аллаху вахда. Нет, говори, что пожелает один только Аллах. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, первый из посланников сказал такие слова. «Ла акулу лакум инди хазаинуллах». «Я, о народ мой, не говорю вам, что я владею сокровищницами Аллаха». То есть сокровищницами Его милости, сокровищницами удела для людей, ризка, пропитания для них. Я не владею этим. «Валя аляму лгайб». «И я не говорю вам, что я владею сокровенным знанием, которым владеет Аллах, аль-гайбом». «Валя акулу лакум анни малак». «Инни малак». «И я не говорю вам, что я малак», то есть ангел. Ничего вам этого не говорю. «Я не ангел», это понятно. Я не говорю, то есть я не утверждаю этого. Это Аллах Субхану приказал сказать кому? Нуху, алейхиссалям, то есть первому посланнику. Об этом сказано в Коране. Что приказал Аллах Субхану Мухаммаду, алейхиссалям, послушайте, что он сказал Мухаммаду, алейхиссалям, который является кем? Последним теперь, последним посланником. Скажи, о Мухаммад, людям, своему народу, «Ля акулю лакум инди хазаинуллах». «Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха». «Валя а'ламу л-гайб». «И не говорю вам, что знаю сокровенное». «Валя акулю лакум инни малак». «И не говорю вам, что я ангел». Те же слова. Точно такие же слова. Точно такие же слова Аллах Субхану Тааля приказал сказать как первому посланнику, так и последнему посланнику. То есть, слова всех пророков и всех посланников одинаковые. Каждый из них, приходя, говорил, я не Бог, я не ангел, я не имею никаких качеств господства, я такой же человек, как и вы. Но мое отличие от вас, это что мне внушается от Аллаха знание, которое я должен передать вам. Дальше Аллах Субхану приказывает сказать Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, «Ля амлику ли нафси нафан ва ла варра илля ма ша Аллах». Я не владею для себя, то есть не в моей власти навредить себе, принести себе пользу, вернее, навредить себе, кроме того, что пожелает Аллах. Итак, я не владею, не в моей власти привлечь себе пользу или отстранить от меня вред. Это во власти Аллаха Субхану Тааля. И будет то только, что пожелает Всевышний Аллах. А раз для себя пророк саллаллаху алейхи ва саллям не владеет вредом и пользой, а зависит полностью от Аллаха Субхану ва Тааля, значит, для других тем более не владеет вредом и пользой. Если для себя не может, то для других тем более. Хорошо? И говорит, «Куль инни лямлику лакум дарран ва ля рашада». Скажи ему, Мухаммад, я не владею для вас ни вредом, ни пользой. Не владею для вас вредом для ваших тел. Ва ля рашада, не владею для вас прямым наставлением на прямой путь. Хорошо. То есть, я не могу наставить ваши сердца на прямой путь. Это во власти Аллаха Субхану Тааля. Я не владею вашими сердцами. Кулини ля юджирани, скажи, не защитит меня от Аллаха, если Аллах Субхану пожелает мне зла, никто. Валя наджида мин дунихи мультахада. Я не найду, помимо Аллаха Субхану Тааля, себе прибежище. И удивительно, когда люди сегодня говорят, мы любим Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Бьют себя в грудь, проводят конференции, проводят ночи напролет в каких-то викрах и говорят, мы любим Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мы его очень любим, но при этом, говоря, что любим, при этом почему-то отвергают его слова. Фактически, считая, что его слова это неправда. Фактически, объявляя неправду его слова. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что «Ля амлику лякум дарра ва ля рашада». «Я не владею для вас вредом и не владею для вас прямым путем. То есть не могу наставить вас на прямой путь. А они что говорят? Они возвеличивают Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сверх меры. Ходят, обращаются к нему с дуа, просят у него исцеления, просят у него ризка, просят у него прощения своим грехам и так далее, и так далее. Полагают, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, может им дать какую-то пользу или может отвратить от них какой-то вред. И при этом утверждают, что это есть любовь. Когда им говоришь, Мухаммад, это человек, обращайтесь к дуа, с дуа к Аллаху и прибегайте к Аллаху, а то, что вы делаете, это ширк, это язычество. Они говорят, вы не любите Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы не возвеличиваете его, вы не уважаете его. Если спросить, кто из этих двух групп любит Мухаммада, алейхиссалату вассалям, те, которые утверждают, ему какие-то приписывают качества Аллаха, или те, которые отрицают наличие у него качества Аллаха, кто любит его? Конечно, те, которые отрицают наличие у него качеств Аллаха. Потому что тем самым они доказывают свою веру в него. Потому что он передал «Ля амлику лякум дарна ва ля рашада» «Я не владею для вас вредом и не владею для вас прямым путем». А с чем тогда владеет? Какова его функция? Аллах Субхана сказал «Фаиннама алейка аль-балах» «На тебе только аль-балах». То есть ясная передача того, что не спосылается, того, что поручил тебе Аллах. Твоя задача – это передать. Далее автор говорит. Какие-то вопросы есть по этой теме? Далее автор говорит, рахимахуллах, «Ва нумину би аннахум абиду мин ибадилла, акрамахум Аллаху тааля бир рисала, ва вассахум бил убудия фи а'ля макаматихим, ва фи сияки санаи алейхим. Факала фи аввалихим Нух, зуррията ман хамална маа Нух, иннаху кана абдан шакура». وقال في آخره محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب وأهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى جميع الناس لقول الله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية والنصرانية وغيرهما فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلوا مكذبين لجميع الرسل مع أنهم لم يسبق نوحا رسول وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ونؤمن بأن لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعى فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. Мы веруем в то, что они являются одними из рабов Аллаха, которых Аллах почтил своим посланием, своей похвалой и величайшим положением, которое только может занимать раб Божий. А нухи первом из посланников Всевышний Аллах сказал: «О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом, воистину он был благодарным рабом». О последнем пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах сказал: «Благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечение, Коран, чтобы он предостерег миры». Что же касается других пророков, то Всевышний Аллах сказал: «Помяни наших рабов Ибрагима, Исхака и Якуба, могучих и прозорливых». «И помяни нашего могучего раба Давуда, он всегда обращался к Аллаху». Об Исе, сыне Марьям, Всевышний Аллах сказал: «Он всего лишь раб, которому мы даровали милость и которого сделали примером для подражания для сынов Израилевых. Мы веруем в то, что Всевышний Аллах завершил плеяду посланников пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которого он отправил ко всему человечеству, на что указывает высказывание Всевышнего: «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного, то есть не умеющего читать и писать, пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слово. Последуйте за Ним, дабы вы последовали прямым путем». Мы веруем в то, что шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это исламская религия, которую Всевышний Аллах избрал для своих рабов, кроме которой он ни от кого не примет иной религии. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, религия у Аллаха является ислам». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Также Всевышний Аллах сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди потерпевших урон». Мы убеждены в том, что всякий, кто считает иудейскую, христианскую или какую-нибудь иную веру правильной или приемлемой перед Аллахом, является неверующим и безбожником. Если он покается, то Всевышний Аллах простит его, если же нет, то он заслуживает наказания, как вероотступник, который своими словами опровергает Коран. Мы считаем, что всякий, кто не верует в пророческую миссию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обращенную ко всему человечеству, не верует вместе с тем во всех посланников Всевышнего Аллаха, даже в того, в которого он, по своему мнению, уверовал и дороги которого придерживается. Всевышний Аллах сказал: «Народ Нуха счел лжецами посланников. Аллах счел их неверием во всех посланников, несмотря на то, что до него к людям не был отправлен ни один из них». Всевышний Аллах сказал: «Воистину те, которые не веруют в Аллаха и Его посланника, хотят различить между Аллахом и Его посланниками и говорят: мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительное мучение». Мы веруем в то, что после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не будет пророков, а тот, кто провозглашает пророчество после него или признает правдивость подобных заявлений, является неверующим, ибо он своими воззрениями опровергает Всевышнего Аллаха, Его посланника и единодушное мнение всех мусульман. Мы также веруем Как автор говорит, рахимахуллах, мы верим, что они, то есть посланники, рабы из рабов Аллаха, которых Аллах почтил посланничеством, то есть рисаля. То есть мы веруем, что посланники, они все рабы Всевышнего Аллаха, которых Аллах, субхану ва тааля, почтил, то есть дал им эту милость, сделав их посланниками. Эту честь оказал им, сделав их посланниками. Рахимахуллах. Вне всякого сомнения, те, кому Аллах, субхану ва тааля, дал эту великую милость, то есть сделал их посланниками, это и есть величайший дар Аллаха Субхану ва Тааля. Величайший, второй по величине после направления Аллаха человеком к исламу. То есть Аллах наставил человека к исламу, к вере. Вторая по величине за этим, если Аллах сделал человека посланником, дал ему посланничество. Отсюда мы делаем вывод, что люди, которые являются наследниками пророков, а кто наследники пророков? Те, которые берут от них, взяли их знания, изучают их знания, во-первых, и как они, как пророки, следуя им, призывают людей к религии Аллаха. Получается, что такие люди дважды облагодетельствованы Аллахом. Во-первых, они направлены к исламу, к вере. Во-вторых, они почтены Аллах Субхану ва Тааля тем, что тоже как пророки они призывают людей к исламу и к такому же знанию. Поэтому каждый вопрос, который тебе становится известен в религии, то есть ты что-то узнал новое в религии, что-то Аллах Субхану ва Тааля открыл тебе новое в религии, знай, что это милость для тебя от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это Аллах Субхану почтил тебя опять. Аллах Субхану поднял тебя на ступень выше. Этим ты уже начал отличаться, ты стал выше, чем невежда, еще на одну ступень. Поэтому как пророки, помимо того, что Аллах дал им милость веры, еще дал им посланничество, так и люди, которые ищут знания, получают знания и призывают людей к этому, они помимо своего ислама, этой милости еще получают почтение от Аллаха в виде чего? В виде знания своего, в виде своего знания, в виде призыва. Поэтому талиб-уль-ильм, то есть человек, который ищет знания, он должен чувствовать это, что Аллах Субхану ва Тааля почтил его, оказал ему такую честь. Такую честь, что научил его этому знанию. Так же, как почтил посланников. И далее говорит автор, Аллах Субхану ва Тааля почтил их посланием, но и при этом описал их, то есть охарактеризовал их словом рабы. Охарактеризовал их словом рабы, то есть посланников. Да? И назвал их так рабы, рабы Аллаха, когда упоминает о самых высоких их достоинствах, о самых высоких моментах в их жизни, когда упоминает об этом в Коране, называет их там рабами. Или когда хвалит их, называет их рабами. Это значит, что слово раб – это величайшее достоинство, или величайшее качество. Так про Нуха, про первого пророка, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Зурриета ман хамальна ма'нуха». Увы, потомство тех, кого мы носили вместе с Нухом, то есть на ковчеге. «Иннаху кана абдан шакура». Поистине он был рабом благодарным. Так здесь упоминается, что величайший момент жизни Нуха и достоинство его. Ковчег, люди, которые спаслись вместе с ним. И упоминая об этом, и хваля, и выражая ему похвалу Аллаху Субхану ва Тааля, что он благодарный. Аллах называет его как? Абд. Называет его рабом. Хорошо? Рабом. Это одна из высших форм похвалы от Аллаха, когда он называет кого-либо абд, когда он называет кого-либо своим рабом. И о последнем, о Мухаммаде, алейхиссалату ассалям, когда Аллах Субхану ва Тааля, что одно из величайших достоинств Мухаммада, алейхиссалату ассалям, в чем? Что ему ниспослан от Аллаха Фуркан, то есть Коран, развлечение. Когда Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом, о ниспослании Мухаммаду Фуркана, Аллах говорит: «Табарака аллази наззаля аль-фуркана аля абдихи лиякуна лиль-аламина назира». Благословен тот, кто ниспослал аль-фуркан, развлечение, аля абдихи, своему рабу. То есть в самом похвальном месте опять, что последнего пророка тоже, Мухаммад алейхиссалям, называет что? Своему рабу, чтобы он был увещевателем для миров. И про других пророков тоже Аллах Субхану ва Тааля говорит. «Вазкур ибадана». Вспомни, упомяни, о Мухаммад, рабов наших. Ибрахима, Исхака, Якуба, обладателями могущества и обладателями мудрости. про Давуда говорит: «Вазкур абдана Давуда заль эйди, иннаху авваб». И упомяни о рабе нашем Давуде, обладатель силы, поистине он был обращающийся к Аллаху. И говорит про Сулейман: «Вахабна ли Давуда Сулейман». И мы даровали Давуду Сулеймана ни'маль абд. Какой прекрасный он был раб. Иннаху авваб. Он обращающийся к Аллаху. И говорит про Иису ибн Марьям: «Инхуа илля абд». Поистине он только раб. То есть Иса. Раб Аллаха. «Ана амна алей». Которому мы облагодетельствовали. «Ваджаальнаху масалан ли бани Исраиль». И сделали его примером для сынов Исраиля. Итак, когда Аллах упоминает о самых высоких достоинствах посланников и о высоких моментах их жизни, Он упоминает, что они рабы. Значит, «Лабудия», то есть рабство их Аллаху, является что величайшим их достоинством. Дальше говорит автор: мы верим, что Аллах закончил цепь посланников посланием Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и послал его ко всем людям. Итак, здесь два излагаются, две вещи. Во-первых, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, им заканчивается послание, да? Во-вторых, что он послан ко всем людям. Доказательство. «Куль я юханнас, инни расулулла илейкум джамия». Скажу: «О люди, я посланник Аллаха к вам ко всем». «Аллязи иляху мульку самавати улав», в котором принадлежит власть над небесами и землей. «Ля иляха илляху», нет божества достойного поклонения кроме него. «Юхи ва юмит», оживляет и умерщвляет. «Фамину биля его расули», верьте в Аллаха и его посланник. Пророка, который не умеет читать и писать. Почему приводит аят из сура Араф здесь автор? Как доказательство на что? На то, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он посланник Аллаха ко всем людям. Посланник Аллаха ко всем людям. «Инни расулуллах илейкум джамия». Я посланник Аллаха к вам ко всем, о люди. Люди делятся на три группы. Первая группа, которая верит Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, в то, что он посланник ко всем людям. Вторая группа, которая не верит вообще, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это посланник Аллаха. И третья группа, которая говорит: да, он посланник Аллаха, но не ко всем людям, а только к арабам. Те, которые говорят, что он посланник Аллаха, да, но только к арабам и не к другим людям, на самом деле мы им скажем: вы вообще не верите, что он посланник Аллаха. И даже вы не верите в то, что он посланник Аллаха к арабам. Почему? Потому что вы, если верите, что он пришел от Аллаха, хорошо, пусть пришел к арабам, как вы говорите. Но раз он посланник Аллаха, значит, нужно верить во все, что он говорит. А он говорит, что он посланник лил-алямин, ко всем мирам, ко всем людям. Он, который говорит, про него говорит Аллах Субхану, «Хува ллази ба'аса филумиина расуля», он, Аллах, послал к неграмотному народу. Кто неграмотный народ? Арабы, потому что у них не было писания, в отличие от иудеев и христиан в ту пору. Он, который послал к неграмотному народу, не имеющему писания, посланника. Этот аят указывает на что? Что он был послан к арабам. Но тот, который это сказал, он же сказал: «Куль я эйюханнас ибни расулла илейкум джамия». Скажу вам, Мухаммад, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Я посланник Аллаха ко всем вам. Если вы говорите, что вы верите, что он посланник Аллаха, да, как вы говорите к арабам, то почему вы верите в эту часть, а не верите в ту часть, где сказано, что он посланник Аллаха ко всем людям? Раз вы не верите в часть того, что он говорит, что он принес, а в другую часть не верите, значит, вы кафиры, не верите в него вообще. Итак, это доказательство на то, что он посланник Аллаха ко всем людям. Доказательство, что он последний из посланников. Сура Аль-Ахзаб. Сура Аль-Ахзаб. «Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум». Мухаммад не был отцом кого-либо из вас. «Улякин Расулуллахи ва хатаман наби». Но посланник Аллаха, завершающий, последний из пророков. Далее автор говорит: «И мы верим, что его шариат, то есть шариат Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то есть религия Ислам, который удовольствовался Аллах, субхану ва тааля, для своих рабов, и что Всевышний Аллах не принимает другой религии, кроме ислама. Доказательство: инна дина индалла аль-ислам. Поистине религия перед Аллахом это ислам. Сура Аль-Имран. Другой аят из суры Аль-Маида. Аль-Йаума акмальту лакум динакум. Сегодня я завершил для вас вашу религию. Ва атмамту алейкум ниъмати. И сделаем полную мою милость к вам. Ва радиту лакум ислама дина. И удовольствовался для вас исламом как религией. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ва ман йабтаги гайра аль-ислами дина», а те, которые желают другой религии, кроме ислама, «фана йукбала мин», от него не будет принято, «ва фил ахирати мин аль-хасирин». И он в загробном мире, в ахире, окажется из числа потерпевших убыток. Итак, этот пункт указывает на что? Что шариат Мухаммада – это религия ислам, которую Аллах хочет, чтобы люди исповедовали. И больше ничего, кроме него, не принимает. Доказательство «Инна дина индаллахи лислам». «Инна дина индаллахи лислам». В арабском языке есть такая вещь, которая называется «хасар». «Хасар» то есть ограничение. Например, «Ля иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ограничивается. Все, нет никаких божеств достойных поклонения, кроме Аллаха. Все, это ограничение, это «хасар». То есть одна из форм передачи того, что только, через что? Через «илля», да? Кроме, через исключение. Еще одна из форм, это когда и подлежащее в предложении, и сказуемое стоят с определенным артиклем. Определенный артикль «аль», да? То есть, если, например, сказать, например, «Ат-талибу» или, например, «Раджулу» или «Мухаммаду» «Ар-раджулу». Мухаммад, он мужчина, не просто «Раджуль», сказано «Ар-раджуль». Хорошо? То это указывает на что? На то, что только он такой. Хорошо? И здесь внимательно, в этом аяте. «Инна дина индаллах аль-ислам». Поистине, религия перед Аллахом – аль-ислам. И сказано и «ад-дин» с определенным артиклем «аль», и «аль-ислам» тоже с определенным артиклем «Аль». Хорошо? Почему? Указывает на то, что нет другой религии. Это указывает на ограничение, что только ислам. Только ислам. Больше другой религии нет, который Аллах Субхану Тааля принимает. Аят дальше. «Аль-йом акмальту лакум динакум». «Сегодня я сделал совершенной для вас вашу религию». «Ватмамту алейкум ниъмати». «И завершил для вас свою милость». «Варадиту лакум ислама дина». «И удовольствовался для вас исламом как религией». Сегодня я сделаю совершенной вашу религию. То есть все, религия совершенна. Не нуждается ни в каких дополнениях. Это не значит, что уже это был последний аят, ниспосланный Аллахом. Нет, после этого еще были аяты. Речь идет о том, что Аллах довел религию до совершенства. Все. И дальше сказано в другом аяте, «Ва ман йабтаги гайра аль-ислями дина». А кто желает стремиться к другой религии, кроме ислама, «фалейюкбалями», то от него не будет принято. «Вова филяхирати миналь хасирин». И он в загробном мире из тех, кто потерпит убыток. То есть, если какую-то религию хочешь исповедовать перед Аллахом, помимо ислама, то от тебя не будет принято. А в ахира, твой путь в ад. И на это указывают и хадисы Пророка Саусалям. Пророк Саусалям говорит, «Ман амиля амиля лейса алейхи амруна, фаху рад». Кто бы не совершал что-то, на что нет нашего указания, то это отвергается, не принимается Аллахом. Далее автор говорит поэтому, и поэтому те, которые утверждают сегодня, что есть какая-то другая религия существует, которую принимает Аллах помимо ислама, как, например, иудейство или христианство, или что-либо другое, то такой человек кафир. Если он был до этого мусульманином, то от него нужно потребовать раскаяния. Если он раскается, тогда хорошо, если нет, тогда имам подвергает его смертной казни, как вероотступника, потому что он фактически не верует в Коран и обвиняет Коран во лжи. Итак, если кто-то сегодня говорит, что есть другая религия, кроме ислама, тот кафир. Почему? Потому что таким образом он не верует в Коран. Он называет Коран ложью. Потому что Аллах Субхану говорит, что «Вамайебтаги гайра аль-ислями дина». А кто хочет другой религии, кроме ислама, «Фалайюкбалямин», от него не будет принято. Значит, он кафир, значит, он неверующий. Если этот человек мусульманин, то есть изначально был до этого мусульманин, а потом произнес такие вещи, пришел к таким идеям и говорит, что нет, другие религии, они тоже правильные. Иудеи, христиане, это тоже религии, тоже они поклоняются Аллаху, тоже Аллах принимает их религии. Если человек принимает такие убеждения, зная доводы, хорошо, то такой человек становится кафиром. Такой человек становится неверным. Почему? Потому что он отвергает Коран. Коран говорит, что ничего, кроме ислама, больше не принимается. От такого человека требуется, чтобы он покаялся, чтобы он сделал тоубу. Если он не кается, тогда правитель что? Казнит его как муртад, то есть как вероотступника. Если же этот человек изначально не мусульманин вообще, то есть если это христианин или если это иудей, и говорит такие вещи, то отношение к нему как ко всем не мусульманам. Если это в условиях исламского государства, при наличии исламского правителя и имама, тогда такого человека, конечно, в первую очередь что? Призывают к исламу, объясняют ему ислам. Если он отказывается это сделать, тогда он должен платить джизью мусульманскому государству и правителю. Если он отказывается платить джизью, в таком случае с такими людьми сражаются. То есть в таком случае уже сражение. Далее автор говорит, и мы считаем, что те, кто не верует в послание Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в то, что он посланник ко всем людям, тот не верует во всех пророков, во всех посланников. И даже в того посланника, которого называет своим посланником. То есть утверждает, что он следует этому посланнику. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, «Кэззабат хауму Нухин мурсалин». Не верует народ Нуха, не поверил народ Нуха во всех посланников. Итак, мы считаем, говорит он, что тот, кто не верует в послание Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то, что Мухаммад послан ко всем людям, вернее, да, что такой человек, значит, не верует во всех посланников. И даже в того посланника, последователем которого он себя считает. Итак, если человек не верит, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, послан ко всем людям, значит, мы с вами до этого говорили, он не верит в то, что он посланник вообще. А если он не верит, что он посланник вообще, значит, он не верит во все остальные послания тоже. То есть во всех остальных посланников тоже. Во всех остальных посланников тоже. Он становится неверным во всех посланников. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит про Нуха, про народ Нуха. «Кэззабат каому Нухин аль-мурсалин». «Счел лжецами народ Нуха посланников». «Аль-мурсалин».